Глава 13. По присыпанной ночным снежком лесной тропинке шли двое в офицерской форме и при оружии. Шли они молча, и только шагавший первым верзила нервно кусал пышный ус и все время оглядывался, бросая на своего спутника гневные взоры. На эфесах их шашек багряными искрами вспыхивали лучи восходящего солнца. Крикливые сороки сопровождали это размеренное строгое шествие, перелетая с ветки на ветку и перекликаясь, словно с любопытством спрашивая друг дружку, кто же пожаловал к ним в гости в столь ранний час. Наконец спутники остановились. Они оглянулись по сторонам, затем сняли рукавицы и башлыки, расстегнули портупеи, сбросили с себя шинели и остались в кителях. Немного притоптав снег на тропинке, они сошлись лицом к лицу и вынули свои револьверы. «По правилам, нам следовало бы выслушать от распорядителя дуэли или секундантов приглашение к примирению», — сказал один. «Однако здесь огласить его нам решительно некому. К тому же я и представить себе не могу, чтобы после того, что я увидел и услышал, я мог бы предложить вам примириться или принять подобное предложение от вас». «Ваше поведение по отношению к беззащитной впечатлительной девушке, господин поручик, — это просто низость. Вы же офицер русской армии. Как вы могли?» «Я разделяю ваш настрой, памятуя то, что мне довелось от вас выслушать», — равнодушно ответил второй, дыханием пытаясь согреть зябнущие пальцы. «Да и что вам остается, милейший? Не к начальству же бегать докладывать?» Кому интересно будет заниматься какой-то кокоткой и вашими домыслами? Черт возьми! Это прекрасно! Тогда я просто сотру вас с лица земли! Заряжай!» Каждый вставил в барабан своего Смит-Вессона по одному патрону. Смит и Вессон, Смит энд Вессон, американский производитель огнестрельного оружия и боеприпасов. Револьверы этой фирмы в конце XIX века находились на вооружении русской армии. «А теперь соблаговолите обозначить барьер!» Тот, которого назвали поручиком, передернул плечами, вынул из ножен шашку и воткнул ее отвесно в снег. Его собеседник отошел по тропинке на 10 шагов далее, вогнал свой клинок в обледеневший сугроб и поднял взгляд на противника. «Вы готовы, сударь?» «Готов». «Превосходно! Тогда каждый из нас должен отсчитать по 15 шагов от своего барьера. Затем по моей команде разворачиваемся и сходимся. Быстро ли, медленно ли, на ваш вкус. Стрелять можете когда угодно. Хотите сразу после того, как обернетесь, хотите на любом шагу при сближении. Если дойдете до барьера живым, в чем я, признаться, сомневаюсь, то стреляйте от него». «Если мы оба промахнемся, то продолжим дуэль до того момента, пока один из нас не упадет». «Благодарю вас. Я знаком с правилами поединков». «Тогда не будем терять времени». Широкоплечий дуэлянт развернулся и пошел по тропинке, отсчитывая шаги. «Раз, два, три». Его мощная спина, обтянутая зеленым сукном, была темным пятном на фоне притихшего заснеженного леса. «Четыре». 5, 6. Озаренный светом утреннего неба снег хрустел под его сапогами. 7, 8. Противник за спиной медленно поднял свой револьвер, взвел курок и прицелился. «Люди — странные существа», — проговорил он себе под нос. «Сочиняют себе правила и всерьез полагают, что все и впредь будут жить только по ним. 9, 10. Вот еще один такой. Но кто же, будучи в трезвом уме, поворачивается к зверю спиной?» 11. Треск револьверного выстрела переполошил дремавшую чащу. Встрепенулись птицы, заметались по вековым стволам перепуганные белки. Сам лес, это древнее, мрачное, но справедливое божество, казалось, возмутился хладнокровным убийством. Он заорал сотней голосов и замахал на злодея сотней голых ветвей. Полетели вниз заледеневшие ободранные листья и снежная пыль, искрящаяся в лучах просыпающегося солнца. Стрелявший в ответ только усмехнулся. Затем он оглянулся и прислушался, быстро накинул свою шинель, портупею, нацепил шашку и с револьвером в руке медленно подошел к поверженному противнику. Тот лежал ничком, цепляясь побелевшими пальцами за окропленный собственной кровью снег и глухо стонал. «Вас погубило ваше собственное благородство», — «Друг мой, не в каждой бочке нужно служить затычкой, и не за любую даму следует вступаться. Разве жизнь вас этому еще не научила?» Стрелок вставил в барабан еще один патрон, потом снова взвел курок и направил на распластанного в сугробе противника длинный тяжелый ствол. Примерно через полчаса на двор госпиталя Причастия резво прискакал вороной конь под седлом, но без седока. Он был запряжен в сани волокуши, сделанные из наспех очищенных от ветвей тонких еловых стволов. Рядом бежал запыхавшийся поручик Келлер в кителе на голое тело, держа коня под узцы. От обоих клубами валил пар. Странный экипаж подскочил к крыльцу и остановился. В волокушах на срубленном шашкой лапнике, укрытый двумя шинелями, лежал Шипов. Он был без сознания. Его лицо было мертвенно-бледным, а на губах и вокруг носа запеклись сгустки крови. «Быстрее, врача! У меня тяжелораненый!» — закричал Келлер. «Врача ко мне, живо!» Вокруг оживились, забегали, затопали, засуетились люди в форме и белых халатах. «Тяжелое ранение в спину на вылет, большая кровопотеря, без сознания». Келлер был спокоен, сух и лаконичен. «Первичная перевязка на месте. Со времени ранения прошло не более 3/4 часа». Шипова осторожно положили на носилки и унесли внутрь через широко распахнутые двери. Азаревич сидел на стуле в маленькой душной каморке. Дверь, соединявшая ее с кабинетом штабс-ротмистра, была на полпяди приоткрыта, и в щель можно было видеть край стола, за которым сидел в пятне солнечного света Пятаков и прилежно вел протокол допроса. Из кабинета слышались голоса штабс-ротмистра и поручика Келлера. Город был взбудоражен утренним известием о найденном в лесу офицере с пулей в спине. В полку было неспокойно. Казаки поговаривали, что это точно китайцы, и штабс-ротмистр больше всего опасался, как бы некоторые горлопаны не перешли к дракам и провокациям. Они повергнут в хаос весь приграничный город, а границы спокойной не бывает. Тут равновесие — важнейшее дело. «Докладывайте, поручик, обо всем по порядку», — начал штабс-ротмистр севшим от тревоги и усталости голосом. «Сегодня утром в 8:15, находясь в лесу, что в половине версты от заставы, услышал звук выстрела и принял решение о разведке», — отчеканил Келлер. «Чем же вас смутили вероятные охотники?» — спросил штабс-ротмистр. «Тем, что охотники из револьверов зверя или птицу не бьют». «Это был револьверный выстрел? Вы уверены?» «Совершенно. Это позже и подтвердилось». «Так-так. Дальше?» «Поехал на звук», — продолжил Келлер. «Вышел на маленькую опушку с тропинкой посередине. Вижу, на тропинке лицом вниз лежит неподвижная фигура в военной форме. Осмотрелся, спешился, подошел к лежащему, повернул, узнал поручика Шипова, тяжело раненого пулей и явно потерявшего много крови. Пульс прощупывался, но очень слабо». «Вы видели стрелявшего?» — перебил поручик штабс-ротмистр. «Никак нет». «Не попытались идти по следу?» «Счелся я невозможным. Нужно было оказать помощь раненому». Пятаков слегка кашлянул. Штабс-ротмистр подошел к столу и заглянул в протянутую ему бумагу. «Ну-ну, дельно пишешь. Продолжай». Он вернулся к допросу. «Так значит, помощь оказали?» «Так точно», — отрапортовал офицер. «Оказал посильную первую помощь и, не теряя времени на поиск стрелявшего, доставил раненого в госпиталь подручными средствами». «Келлер, а что вы делали в лесу?» Поручик немного замялся. «Возвращался с прогулки? В такое время?» «Всю ночь сон не шел. Вот и решил с зарей прокатиться. Места для охоты посмотреть подходящие». Штабс-ротмистр неуверенно кивнул. «Как бы то ни было, это вышло удачно. По пути кого-нибудь встречали?» «Никак нет». «Что-либо подозрительное видели?» «Никак нет». Келлер вышел от штабс-ротмистра, неспешно выкурил на крыльце папиросу, потом бросил окурок, вскочил на коня и исчез в неизвестном направлении. Азаревич появился из своего укрытия. В кабинет заглядывало солнце. Пятаков складывал листы бумаги, на которых вместе с ответами Келлера были записаны вопросы. Их околоточный надзиратель сам же по ходу беседы писал для подсказки штабс-ротмистру. Тот, в свою очередь, стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу. «Что скажете?» — обратился Воролов разом к обоим. «Да китайцы это! Контрабандисты, как пить дать!» Штабс-ротмистр заметно нервничал. «Теперь к бабке не ходи, начнутся погромы. Хоть сейчас всю роту в ружье ставь». «Такое впечатление, что вы больше беспокоитесь о возможных беспорядках, чем о том, чтобы нашли стрелка, тяжело ранившего вашего офицера». «Азаревич, вы как вчера родились. У нас всегда так. Одна жизнь, другая, десяток — это мелочи. Главное, чтобы тихо все было и начальству на глаза не попадаться». «А то никто целым не уйдет, всем достанется на орехи, и больше всего тем, кто честно служит и ниже чином». «Хорошо. Ну а про Келлера-то что скажете?» «Да что тут говорить. Сделал все по уставу. Однополчанина перевязал, с поля боя, так сказать, вынес, доложил, отчитался. Вон, поскакал со спокойной душой». Штабс-ротмистр вздохнул. «Да. Если Келлеру нужда лгать о том, видел ли он убийцу?» «Вроде бы нет. А вот как речь зашла о прогулке в лесу, замялся. Что-то тут не сходится. Но не свидание же он назначал в лесу. А вы, Евстратий Павлович, как думаете?» «Считаю, что это он Шипова подстрелил», — отозвался Пятаков. «Город военный. Тут каждый третий либо солдат, либо офицер, либо казак. Но раненого Шипова нашел именно Келлер, его сосед по комнате, с которым они в натянутых отношениях, и один другого, по вашим же, Петр Александрович, словам, однажды угрожал пристрелить. Случайно? А может, немец просто таки сдержал свое обещание?» «Но зачем же он тогда его привез в лазарет?» «Для отвода глаз. Доктор говорит, что поручик не жилец. Келлер и просчитал все». «Нет, не то». Воролов покачал головой. «А что со следами в лесу? Вы все осмотрели?» «Да, только натоптано там уже было порядочно. На месте успел побывать драгунский патруль», — объяснил Пятаков. «На снегу можно было различить только отпечатки сапог и кровь, да еще нашли шашку Шипова. В сугроб была брошена, шагах в 10 от того места, где он сам лежал». «Драгуны уверены, что Шипов напоролся на контрабандистов. Такие тут водкой или золотом промышляют». «А Шипов-то что в лесу делал?» — усмехнулся Азаревич. «По мнению драгунского патруля». Пятаков развел руками. «Не понимаю, но Келлер явно что-то не договаривает». «Это все, Евстратий Павлович, на дуэль похоже», — сказал Азаревич. «А я же и говорю, жили бок о бок, друг друга не любили, потом оба в лесу и один застреленный. Так и есть дуэль». «Только застрелен-то он в спину», — возразил ординарцу Воролов. «Но как бы то ни было, одним подозреваемым у нас как будто бы меньше. Только если он не тот, кого мы ищем», — Пятаков прищурился. «Резонно. Но нам все равно нужно двигаться вперед. Премьера послезавтра, а Шипов уже наверняка надолго выведен из игры. Время работать с остальными». Воролов подумал минуту-другую и повернулся к штабс-ротмистру. «Ваше высокоблагородие, позвольте мне проверить вариант с контрабандистами. Вы завтра не устроите мне с поручиком Келлером совместный объезд постов?»